Именно так, Ваше Величество, отчего же вы считаете их своей собственностью? Ну как же, немного смутился оратор, они принадлежали нам на основании закона, мы могли продавать их, менять, наказывать. Если это не собственность, то что же, ну как, что, это произвол, люди не могут быть в собственности у других людей, это невозможно. Вы говорите о законах, по которым вам принадлежали эти рабы, скажите, вот я, самодержец. Что мешает мне принять закон, обязующий вас при встрече со мною падать ниц и целовать мне подошвы сапог, не голенища, не носки, а именно подошвы, а вашу супругу при этом задирать платье до ушей? Что бы вы сказали про это? От такого оборота бедный Ступишин чуть не лишился чувств. Он страшно побледнел и аж затрясся, ничего мне не отвечая. Пауза затянулась, господа визитеры растерянно переглядывались. От молодого и всегда любезного государя они явно не ожидали общения в таком тоне. «Это невозможно. Это был бы тиранический, безумный закон», — ответил за него граф Шереметьев. «Ничего безумного. Все любят знаки уважения и обнаженных женщин, так что это вполне разумно. Тиранически, да. Но говоря о тиранстве, вы вдруг встаете на почву республиканцев и якобинцев, признавая тем самым их правоту. Это они любят говорить о тиранстве и ставить вопрос об исполнении приказов верховной власти в зависимости от собственных оценок. Если, мол, мне нравится этот указ, то я его исполню, а нет, значит, он тиранический. Так вот, господа, вашим предкам когда-то дали поместье, с тем, чтобы вы служили государству, защищая народ от различных напастей. Нельзя не признать, что российское дворянство много воевало с Польшей, Крымом, Швецией и прочими нашими врагами. Но теперь ситуация изменилась. Вы более не обязаны службой, а наши враги сплошь повержены. Шведы низведены до самого глубокого ничтожества в их истории, турки многократно разбиты, татары почти все оказались под властью нашей короны, поляки, ну, вы сами знаете. В общем, цели, для которых вам давали когда-то крестьян, теперь не существуют. Они достигнуты в предыдущее царствование. И вот, своим самодержавным решением, а у нас ведь пока еще самодержавие, не так ли, я изымаю у вас крестьян. Как видите, все логично, Ваше Величество. Но это же несправедливо, вскричал старик Лопухин, с трясущимися щеками и губами, так что казалось, он сейчас же разрыдается. Выходит, что дворянство разбило всех врагов нашей короны, и теперь вы нас увольняете? Как из экономии прогоняют гувернера. Ваша августейшая бабка по-иному вела себя с преданными ей фамилиями. Моя бабка, мир ее праху, была бы счастлива освободить крестьян, и непременно сделала бы это, будь у нее хоть на малую толику больше прав на российский престол, произнес я, сам поражаясь холодному цинизму этой сентенции. Но, господа, главное не это. Я, как вы понимаете, не достигаю здесь никакой экономии. Моя цель – облагодетельствовать крестьянство. Не одни дворяне, знаете ли, служили и служат престолу. В любой нашей армии на одного дворянина приходится 10, а то и 20 бывших крестьян, которых так же, как и благородных, убивают пули и ядра, косят болезни и голод. Победа над всеми нашими внешними врагами – это их заслуга, и они должны получить от этого хоть какие-то скромные выгоды. Как вы знаете, крестьяне освобождены без земли. Это страшно несправедливо по отношению к ним, но тут я иду навстречу чаяниям дворянства. Однако же, не думайте, что все закончилось. В западных наших губерниях, принадлежавших ранее Польше, крестьяне получат и землю, а вам надлежит заключить со своими бывшими крепостными соглашение о распределении угодьев, лугов, лесов и сенокосов, так, чтобы они могли пасти свой скот безо всяких лишений в сравнении с прежними годами. Иначе вы не сможете ни продать ваши поместья, ни передать их по наследству, ибо они будут обременены правами крестьян на выпас и покос. Господам эта новость страшно не понравилась. Ваше Величество хочет сказать, что наши поместья не являются нашей собственностью, с ужасом спросил московский предводитель Ступишин, немного оправившийся к тому времени от моей предыдущей грубости. Когда разделитесь с крестьянами, они будут собственностью, а до того, нет. Неужели вы так опасаетесь революции, что готовы идти на поводу у самой гнусной черни? Поразился Юсупов. Николай Борисович, честно говоря, я не очень боюсь революции. Вы не замечали, что после того, как в некой стране случится переворот, дела в ней постепенно идут на лад, и вскоре она становится много могущественнее, чем ранее? Голландия изгнала гешпанских своих правителей, и вскоре стала господствовать на морях. Англия казнила Карла Стюарта, и теперь прекрасно себя чувствует, считаясь самой благоустроенной и богатой нацией в мире. Французы заставили бежать своего ничтожного Людовика, и теперь успешно бьет все армии, что на нее посылают. Да и бабка моя, Екатерина, тоже вступила на престол в совсем неспокойной обстановке. Московские вельможи в ужасе переглядывались, и содержание, и тон разговора с каждой минутой нравились им все меньше и меньше. «Но ваше величество, ваши верные слуги поставлены будут на грань разорения», — воскликнул князь Русов. «Я никому не желаю утраты состоянию, наоборот, хотел бы видеть всяческое процветание и дворянства, и купечества, и прочих сословий. Но, господа, надо смотреть правде в глаза. Скажу вам прямо, все помещики, чьи владения находятся севернее Оки, вернее всего, разорятся в ближайшие 30 лет. И это никак не связано с владением или невладением крепостными. Подумайте сами. Сейчас все больше земель поднимается на юге России, в Новороссии, в Крыму, на Дону, на Кубани, в Астраханской и Саратовской губерниях. Там снимаются урожаи сам 30, а то и более. Как можно соперничать с южными владениями, если в северных наших губерниях урожай лишь сам 3, а под Москвою – сам 4. Очень скоро все будет завалено дешевым южным зерном и пенькою, с которыми вы не сможете тягаться. Так что, те из вас, кто ведет барщинную запашку, обречены на неудачу. У тех, кто перевел крестьян на оброк, ситуация много лучше. По сути, вы заранее перевели свои убытки на крестьян. Теперь они, а не вы, понесут все потери, связанные с грядущим удешевлением хлеба. Так что, оброк для вас выгоден, а аренда, ведь это, считайте, тот же оброк. Можно унавоживать почву, и урожай от того сразу вырастут, сказал кто-то из дворян. Нельзя. Было бы можно, уже бы и унавозили, и повысили. Но разговоры про это идут давно, а толку мало. У нас слишком суровый климат, очень мало времени для полевых работ, а за короткое лето надо и посеять, и сжать, и сено накосить. Скотины у крестьян мало, и так будет всегда, потому что крестьянину некогда ею заниматься. Слишком много кормов надо ей запасать на долгую зиму. Поэтому, увы, привозной хлеб, мясо и молоко всегда будут в великорусских губерниях дешевле и лучше, чем свое собственное. Так что, господа, надо вам думать о переходе от земледелия к промышленным заведениям. Только они будут выгодны в этих краях. Слово взял Шереметьев, давно уже слушавший меня с самым мрачным видом. Наше хозяйство всегда приносило нам прекрасный доход, безо всякой, как теперь это называют, промышленности. Мы на хлебе, пеньке и лесе в год имеем под 150 тысяч. И все это безо всяких торговых и промышленных затей, присталых плебеям купцам, но никак не столбовым дворянам. И тут мое терпение лопнуло. Послушайте, вы, граф, вы считаете себя очень большим человеком на том основании, что ваше поместье приносит вам 150 тысяч рублей ежегодно от продажи зерна, пеньки и смолы, и почему-то при этом думаете, что это ваша заслуга. Я даже не буду говорить, что ваше богатство создают крестьяне и мастеровые, пожалованные вам когда-то государыней Екатериной. Нет, я скажу другое. Ни ваш лен, ни ваш хлеб, ни лес, ни пенька, на самом деле, никому из приличных людей нахрен не нужны. Ни один граф или виконт у вас их не купит. Но, на ваше счастье, существует такая страна, как Англия, где господствуют промышленники и негоцианты, не лорды, нет, именно промышленники, ремесленники и купцы. Они-то и покупают ваши произведения. Там строят столько кораблей, которые плавают потом по всему свету, что готовы покупать даже ваш скверный лес. Для их судов нужно чудовищное количество канатов и парусины, что они скупают тысячи тюков нашей пеньки. В их стране производится столько сукна, что все земли отданы под овечьи пастбища, и хлеб для своих жителей англичане опять же закупают у вас. Все это делают предприимчивые и смелые иностранные промышленники и торговцы. Без них вы, никто, зира, ноль. Вы получаете свои 150 тысяч в год только и исключительно благодаря английской промышленности и торговле. Не будь ее, вы бы так и сидели на тюках своей пеньки, пересыпая из ладони в ладонь зерно, и размышляли, кому бы тебя, сука, продать. Вы ничтожество, граф. Вы стали тем, кто вы есть, лишь благодаря англичанам, даже не благодаря русским государям, нет, именно благодаря англичанам и голландцам. Без них вся ваша глупая похвальба ничего бы не стоила. И вы, будучи тупым настолько, что даже не понимаете этой гигантской, чудовищной своей зависимости от английской промышленности, имеете наглость считать, что никак с промышленностью не связаны. Вы идиот, граф, и не имеет значения, есть у вас крепостные или нет, даже с рабами вы непременно разоритесь, потому что вы идиот. Я понимаю, конечно, вам обидно, что вы не сможете теперь получить кучу денег за выкуп на волю вашего крепостного Грачева, ситцевого мануфактурщика. Можно было бы взять 1500, не меньше. Теперь же придется удовольствоваться лишь полученным за несколько лет вперед оброком. Но есть и хорошая новость для вас. Теперь, граф, вы запросто можете жениться на этой вашей, как там ее, Ковалевой, Жемчуговой, да хоть на арабке. Какая нынче разница? Теперь это можно. Совет да любовь, счастье в личной жизни, с меня свадебный подарок. А вас, господа, я более не задерживаю. И бледный как смерть Шереметьев, пунцовый Русов, трясущийся Лопухин, до глубин души потрясенный Щербатов, а за ним и остальной цвет российского дворянства, сливки общества, соль земли, опора трона, такие же растерянные и подавленные, торопливо раскланиваясь, нестройной толпой покинули меня. Глава 13. Вернувшись после долгой московской поездки, мы осмотрели дворцы в Петербурге и его ближайших окрестностях. Самое наилучшее впечатление на нас с Натальей Александровной произвел Каменноостровский дворец. Когда-то Екатерина построила его для Павла, но он никогда в Каменноостровском дворце не жил. Резиденция была сравнительно невелика. Ее интерьеры, изысканные и простые, навевали мысли не об имперском величии, а скорее об уюте жилого дома. Местоположение мы с Наташей признали самым удачным. Из окон дворца открывается превосходный вид на реку, и летом тут должно быть чудо, как хорошо, если, конечно, позабыть про возможность наводнения. Понравилась нам и близость его к центру Петербурга, дивно сочетаемая с уединенностью Каменного острова, как говорится, и в стороне, и в людях. Ах, Саша, как же тут мило! Восхищалась Натали, с самым сияющим видом бегая из одной залы в другую. Вот тут надобно сделать штофные обои китайского шелка, а тут подновить лепнины. А эту залу можно покрасить парижской зеленью, эту, нет, и никакую другую тоже. Парижская зелень, яд, неужели, а выглядит так миленько. Ее делают из мышьяка, даже мыши не переносят этаких изделий, что же говорить про нас с тобою. Ну вот, а у меня ею два платья крашены, что, в печку, немедленно, и передай всему двору. Дамы в платьях парижской зелени на балы допускаться не будут. Наташа продолжала бегать из залы в залу и щебетать. Ах, какой тут парк, какой воздух. Я же, признаться, ничего особенного в воздухе не находил, кроме отсутствия комаров и мошек, выдуваемых ветром с Кронштадтского залива. Если тебе нравится, дорогая, то все решено. Останавливаемся на Каменноостровском дворце. А когда мы переезжаем? Просияв, просила Наташа. Не скоро. На мой взгляд, тут много дел. Также прошу принять во внимание, что, прежде чем говорить об украшениях стен, надобно сначала выполнить все удобства. Какие удобства, Сашенька? Тут же все есть, напротив. Тут, можно сказать, нету ничего. Я давно уже хотел устроить в своей резиденции нормальное водяное отопление, канализацию и водопровод. До сих пор во всех многочисленных дворцах дома Романовых решительно все делалось ручным трудом. Воду носили ведрами, помои выносили тоже вручную, про отопление и говорить нечего. Образец его мы уже устроили на территории Адмиралтейства, где отработанным паром от паровой лесопилки мы обогревали небольшую сушилку для дерева. Опытным путем подобрав на ней все нужные параметры и размеры, механики технического центра добились вполне стабильной ее работы, и теперь можно было распространить этот опыт на жилые помещения. Поэтому, определившись с супругой по поводу резиденции, я немедленно приказал выполнить во дворце ватерклозет, устройства эти уже были известны в Англии, а также канализацию и водопровод. Чугунные батареи отлили на Александровском заводе, котлы сделали у Бёрда, выполнили, и все-все-все это замечательно заработало. К сожалению, эти работы на целый год отложили наш переезд на Каменный остров. Натали была этим очень огорчена, она хотела поселиться здесь как можно быстрее. Нельзя переезжать сейчас, иначе будем дышать известковой пылью и слушать шум строительных работ. Тебе вообще это вредно. Как мог, урезонивал ее я. Итак, со своей резиденцией мы наконец-то определились, ей будет Каменноостровский дворец. Значит, я могу теперь решить судьбу остальных многочисленных дворцов, скинув бремя их содержания с нашего, и так дефицитного, бюджета. Первым делом я распорядился Павловской частью строений. Гатчина была перестроена и передана под медицинскую академию и главный госпиталь. Зверинец Г. Орловой я приказал перевести в Петербург и, присоединив к нему Слоновый двор, устроить зоопарк. Место для него я выбрал в Летнем саду, недалеко от Летнего дворца Петра Великого. Обер-егермейстерская контора была закрыта, все собаки из нее распроданы или раздарены по дипломатическим каналам. В Павловском дворце, после долгих размышлений, я решил, наконец, разместить академию главного штаба, которую, как и сам главный штаб, предстояло еще основать. Огромная площадь позволяла со временем поместить здесь и саму военную коллегию, и, возможно, многое другое, относящееся до военной части. Таврический дворец я решил забронировать под размещение будущего представительного органа, Государственной Думы, или как там он будет называться. Несомненным плюсом дворца была огромная зала, прекрасно подходящая для крупных сборищ. Пока же таковая дума отсутствовала, можно было без суеты подготовить здание к приему народных избранников, устроить нормальное отопление и все прочие удобства, оборудовать зал заседания и другие необходимые для деятельности парламента помещения. А наличие рядом огромного парка позволяло со временем выстроить тут целый парламентский квартал. Аничков дворец я решил передать под размещение промышленно-коммерческого лицея. Это всесословное заведение должно было давать образование для будущих предпринимателей и управленцев. Размещавшийся рядом гостиный ряд уже придавал этому месту некую деловую окраску, а хорошее образование еще никому не вредило. Лицей вскоре стал очень популярен среди петербургских и иногородних купцов, готовых платить приличные деньги, от 200 до 500 рублей в год, за обучение своих детей. Несмотря на занятость, я даже взялся за написание для этого заведения некоторых учебников. Мраморный дворец остался в ведении Константина. Здесь же обычно помещались наши сестры во время их нахождения в Санкт-Петербурге. Летний дворец Елизаветы придется сносить, он деревянный и довольно-таки ветхий. Но никакого инженерного замка, разумеется, я строить на его месте не буду. Возможно, на этом прекрасном месте однажды поднимется учебное заведение, больница или на худой конец министерство. Покончив с городскими дворцами, я перешел к загородным. Начал я с усадьбы Пелла, это когда-то любимая Екатериной, но так и недостроенная резиденция на берегах Невы примерно в 40 верстах юго-восточнее Петербурга. Говорят, именно здесь она венчалась с Григорием Потемкиным. Однако, уже больше 10 лет стояла она заброшена. Из 9 построенных корпусов лишь 2 было отделано. Остальные стояли в той или иной степени готовности. Будущий парк зарос бурьяном, так что щебенчатые дорожки аллеи едва угадывались под буйной дикой растительностью. Над судьбою этого места я раздумывал недолго. Петербургу страшно нужен был туберкулезный диспансер. Отсутствие изоляции больных открытой формой туберкулеза влекло ужаснейшие последствия. Чахотка распространялась с огромной скоростью, особенно среди подросшего фабричного населения. Еще одной крайне нужной вещью были казармы. За отсутствием таковых, солдат помещали в домах обывателей, иной раз по 30-40 человек на один дом. Надо ли говорить, что жизнь хозяев после этого превращалась в кромешный ад. Но самое интересное и важное – это, конечно же, научный городок. После приезда в Петербург многочисленных французских ученых оказалось, что у нас нет ни лабораторий, ни учебных классов, ни аудиторий для публичных лекций, в общем, ничего у нас нет для нормальных занятий наукой. А надо ведь соответствовать, Лавуазье просто так на дороге не валяются. По окончании эпохи террора некоторые из них засобирались обратно в Париж, и мне стоило усилий удержать их в Петербурге. В общем, из этих соображений я решил устроить здесь научный городок. Под туберкулезную лечебницу тут было избыточно много места, опустить все на казармы у меня дрогнуло сердце. Бабушка все-таки любила это место, как и меня. Александровский дворец в Царском селе строился Екатериной для меня и моей будущей семьи. На момент ее смерти здание было уже заведено под крышу, но совершенно не отделано. Поначалу мы с Наташей думали, не стоит ли продолжить строительство, и даже полазили по возведенным конструкциям. Но, по здравому размышлению, я решил не связываться с этими бесконечными стройками, и приказал перепланировать дворец в будущий царскосельский лицей. В этом здании можно было бы разместить много больше учащихся, чем в известном мне историческом лицее. Там было, кажется, 30 человек в выпуске, что очень немного для такой большой страны, как наша. Поскольку здание было огромно, В нем поместился и пажеский корпус, с прицелом на дальнейшее слияние этих учебных заведений. Подумывал отдать под образование и Екатерининский дворец, но решил, пусть будет памятником архитектуры, а по совместительству – запасной резиденцией. Мало ли как жизнь обернется. Следующим на очереди был Стрельнинский дворец, здание с трудной судьбой. Начатое еще Петром и, за добрых 80 лет он так и не был закончен. Когда я приехал сюда, все выглядело как самый обычный старый разрушающийся недострой. Широкие аллеи заросли колючим быльем, на плитовых трассах и помостах укоренились толстые березы и осины, в окошках свистел ветер. В таких местах меня всегда охватывает экзистенциальный ужас. Печальные, разрушающиеся здания, зримое воплощение тщетности земного бытия и суетности нашей жизни. Однако же, даже в таком состоянии видна была петровская масштабность и смелость первоначального замысла. И что, спрашивается, с ним делать? Черт бы побрал этих Романовых, понастроили дворцов, а я даже не знаю, как их применить. Подумав, я решил устроить тут учебное заведение, Северо-Западный университет. Основной корпус можно будет пустить под учебные цели, а рядом, в парке, построить, что называется, кампус. Упор в образовании будет на технические специальности, судостроение, машиностроение, химия и прочее. Правда, из-за громадного объема работ дело это откладывалось на неопределенный срок. Очень пригодился нам Воронцовский дворец. Это прекрасное, просторное здание, когда-то выкупленное казной у отца Александра Романовича, находилось в центре Петербурга, недалеко от Невской перспективы. Едва его увидев, я сразу понял, что именно здесь расположится перинатальный госпиталь, в котором родится мой первенец. Нет, конечно, роды вполне можно было провести и во дворце, но черт побери, какую рекламу получит клиника, в которой рожает российская императрица. Теперь Петергоф. Здесь у нас большой дворец, английский дворец, Монплезир. Последнее здание эпохи Петра и, уже ставшее по сути его музеем. Английский дворец недостроен, и что с ним делать? Ума не приложу. После тягостных раздумий, я решил устроить в Петергофе морское училище для моряков торгового флота, а заодно, перенести сюда из Кронштадта морской корпус, заметно увеличив в него набор. В Большом дворце разместили военных моряков, а в английском – гражданских. Монплезир же сделали музеем Петра Великого. Рундельский дворец в Курляндии был изъят у Платона Зубова и передан в пользование низвергнутому польскому королю Станиславу Августу. Многочисленные путевые дворцы тоже разошлись туда-сюда. Что-то продали, что-то передали местным властям или пустили в здравоохранение и образование. Петровский замок, несмотря на более чем спорную архитектуру, мы с супругой решили оставить, как свою московскую резиденцию. Тем не менее, несмотря на все эти усилия и жертвы, существенно сократить расходы таким образом не получилось. Дело в том, что большинство дворцов так и осталось на попечении казны, просто из дворцового ведомства они перешли в ведение иных коллегий или губернских правлений. То есть расходы остались, только сменились статьи, по которым они производились. Иного можно было бы ждать, если бы я все распродал. Но за такие дорогостоящие вещи мало кто давал хорошую цену. Ну ничего, главное, что теперь эти здания пойдут в дело, они будут стоять в ожидании приезда на месяц-другой царского двора. Но кроме дворцов, есть еще ряд проблемных объектов. И сегодня я занят объездами петербургских строек. В наследство мне досталось несколько дорогостоящих проектов, польза от которых была не очевидна, а денег они требовали, мама не горюй. Одна из них была видна еще из окон дворца. Это, разумеется, дворцовая площадь. Устройство мощенной регулярной площади перед дворцом шло все время, что я здесь нахожусь, уже 10 лет, а конца края не видно. Дело, безусловно, нужное, но крайне медленное. К тому же из-за медленного хода работы и остаточного принципа их организации площадь выходила разномастной. Где-то в ход шел булыжник, где-то брусчатка, причем разных размеров и формы. Еще одним печальным последствием оказался страшный шум. Железные ободы колес страшно громыхали по каменной мостовой. Зимой это не составляло особой проблемы, ведь тогда все ездили на санях, да и окна зимой обычно закрыты. Но вот если жить в зимнем дворце летом, когда окна всегда открыты, этот шум будет невыносим. Нет, определенно надо переезжать в Каменноостровский дворец. Там тихо, прохладно, свежо и притом не так уж и далеко от центра Петербурга. Увы, в этом году навряд ли это получится. Спустившись вниз, где меня ожидали офицеры охраны и аргамак, Я бодро вскочил в седло, и, звонко стуча подковами, мы верхом отправились к первому объекту, Исаакиевской церкви. Строение это находилось именно там, где привыкли видеть его петербуржцы, но выглядело совершенно по-другому. Дело в том, что строили непривычное мне и людям моей реальности детище Агюста Монферрана, в то время, должно быть, еще писавшегося в штанишки, а совсем другую церковь. План был разработан Антонио Ринальди, и мне этот проект совершенно не понравился. На фоне зарождавшегося неоклассицизма он выглядел откровенно архаичным. К тому же, сейчас в казне крайне не хватало денег. Вскоре мы были возле стройки. Стены здания, покрытые чистоколом лесов, были возведены примерно на... Подле него, на площади, лежали стройматериалы, обработанные белые блоки, известь в больших бочках, бревна и доски. Рядом находилась небольшая группа господ, губернатор Петербурга Архаров со свитой советников и председателей палат. Николай Петрович Архаров – это страшно колоритный тип, прославившийся своей любовью к полицейскому порядку. К сожалению, принцип усердия все превозмогет, часто ставившийся Архаровым в основу своей деятельности, нередко играл с ним злую шутку. Я подошел к складу белого камня. Оказалось, что это мрамор, дорогущий привозной мрамор. Лежит тут уже несколько лет, и никто не знает, когда это все пойдет в дело. Это все стоит тут очень давно, сразу напал я на Архарова, леса уже скоро сгниют, а церковь так и не построена. Вы собираетесь хоть что-то с этим делать, Ваше Величество? Проект церкви высочайше утвержден до того, как я получил счастье возглавить Петербургскую губернию. Извиняющимся тоном отвечал Архаров: господин архитектор Ринальди уехал в Италию, и там, как сообщают, умер 3 года назад. Право, губернское правление не находит, что делать с этим строительством. Где чертежи? Покажите хотя бы эскиз. Эскизы впечатления не произвели. Перед глазами у меня стояло помпезное творение Монферрана, а то, что я видел перед собой на бумаге, выглядело как средненький барочный собор, не то, чтобы совсем плохой, но явно не столичного размаха и вида. Ваше Величество, здание почти готово, строительные материалы к нему завезены. Прикажете продолжить работы? Подобострастно-вопросительным тоном обратился ко мне Архаров, самым любезным образом заглядывая в глаза. Что-то, мне кажется, не то строится тут уже много лет. Прикажете снести? Услужливо вопросил Архаров. Надобно хорошенько подумать, что тут сделать. В задумчивости, рассуждая сам с собою, ответил я. Кроме того, поскольку церковь теперь отделена от государственной власти, встает вопрос, почем вообще здание храмов строится за казенный счет. Теперь церковь независима и должна сама возводить свои капища. У чиновников округлились глаза. Неужели вы, Ваше Величество, желаете оставить православную нашу церковь безо всякого воспомоществования? Поразился Архаров. Николай Петрович, ну вот подумайте сами. Все казенное строительство в нашей империи происходит за счет средств, собранных в виде налогов. Платят их в равной мере и православные, и католики, и лютеране, и мусульмане, и даже иудеи. У армян тоже своя церковь, да еще и старообрядцы разного толка. В общем, много у нас конфессий, и почему мы должны на налоги, полученные в том числе от инородцев, строить православные храмы? Мусульмане или католики, вернее всего, были бы против этого. Нет, пусть уж церковь наша сама себе строит соборы за свой собственный счет. В общем, я приказал до разбирательства законсервировать стройку. Что там у нас еще? Биржа. Поехали к бирже. Довольный, что смог сэкономить немного казенных денег, я вскочил в седло и бодрой рысью погнал к мосту через Неву. Охрана двинулась следом, петербургские чиновники поспешали за мною. Итак, следующим долгостроем екатерининских времен была биржа. Это, безусловно, нужное здание начали возводить еще 13 лет назад по проекту Джакомо Гваринги, на месте, назначенном еще Петром I, но после нападения Швеции строительство остановили. Состояние финансов после войны тоже не внушало особого оптимизма, так что постройку здания до сих пор не возобновили. Была идея привлечь к финансированию купцов, ведь биржа нужна была прежде всего для них. Однако, негоцианты не проявили никакого интереса к проекту Гваринги. В результате, у нас имелся недострой, стены которого, не укрытые крышей, медленно разрушались от атмосферных осадков, а вид здания в почерневших от времени лесах портил и так не очень привлекательный пейзаж Васильевского острова. Вблизи все выглядело еще хуже, чем издали. Васильевский берег, необлагороженный набережной, заросший камышом и ракитой, совсем не походил на территорию центра одного из крупнейших мегаполисов Европы. Здание биржи Гваринги показалось мне маленьким и плохо сориентированным. Вот чем надо первым делом заняться, показал я на берег Невы. Первоочередной задачей надобно считать устройство гранитных набережных и мощение улиц брусчаткой. Действительно, с первого взгляда было понятно, что мощение, там, где оно было сделано, сразу придавало берегам Невы аккуратный городской вид, вместо дикого вида заросших кустами первоначальных природных берегов. На том осмотр петербургских долгостроев временно приостановился. История эта наделала шуму в некоторых кругах. Архитекторы и околостроительные дельцы бросились окольными путями выяснять, какая архитектура близка вкусу нового государя. Каким-то образом у кого-то услышали, что мне нравится внешний вид Зимнего дворца, сопоставили это с новостью, что резиденцией станет Каменноостровский дворец, отчего вывели умозаключение, что я сторонник классицизма. Вскоре мне через жалобный ящик наперебой стали поступать предложения о возведении разного рода строений, все как один с колоннами, портиками, классическим антаблементом. Прежде всего, пришлось разъяснить, что жалобный ящик – это именно для жалоб, и оказавшиеся в нем ходатайства иного рода рассматриваться не будут. Однако же я задумался, а почему бы и не дать линию связи с подданным населением? Ведь в народе вполне могут оказаться и толковые коммерсанты, и инженеры-самородки, и разного рода верные, полезные мысли тоже могут родиться в толще крестьянско-мещанской среды. Достаточно вспомнить, что проект о введении гербового сбора был подан Петру и совершенно не связанным с государственными финансами лицом, дворецким Шереметьево. И я ввел еще один ящик для предложений и проектов. Оказалось, что в народе есть немало разных идей, в основном, конечно же, вздорных, но иной раз проскакивало и нечто полезное. В корреспонденции также имелось и немало просьб, связанных с изменением законодательства, о смягчении торговой казни, о введении новых правил для банкротства, облегчении рекрутской повинности и прочее. Для этого я завел особый порядок. Если ходатайство поддерживало некоторое количество серьезных людей, чиновников, дворян или хотя бы купцов, оно поступало на рассмотрение Сената. Дошли слухи о произошедшем и до моего тестя. Антонио Ринальди как архитектор очень недурен, заметил Александр Васильевич. Вы бы, Александр Павлович, съездили в Ямбург, поглядеть на церковь святой Екатерины, сложенную его попечением, весьма достойная постройка. Непременно воспользуюсь советом, ответил я. Постройки Ринальди в Петербурге я уже встречал, по его проекту был построен Петербургский Большой театр, но культовых зданий его архитектуры мне видеть не доводилось, и я отправился в Ямбург. По случаю летнего времени я взял открытую коляску и двух лошадей, Аргамака и Резвого, и шел то в коляске, то верхом, позволяя запряженным лошадям отдыхать. Выехав ранним утром, к вечеру я уже был на месте. Церковь святой Екатерины отыскалась очень скоро, она была почти в центре города, и мне она страшно понравилась. Изящное здание с воздушными куполами и стройной, устремленной ввысь колокольней, очень соразмерно сложенное, с многочисленными, но уместными архитектурными украшениями. Отличнейший храм. Если доработать проект собора по существующему образцу Ямбургской церкви, а его, несомненно, можно было доработать, то Исаакиевский собор будет настоящим украшением города. Я возвращался окрыленный. Это строение мне понравилось даже больше, чем храм Монферрана, помпезный, тяжеловесный и очень дорогостоящий. Конечно, это будет не настолько вместительный храм, но все равно он вполне соответствует столичному статусу. Решено, так уж и быть, дострою его, после некоторой доработки проекта. В конце концов, добрая часть уже построена, так теперь уж проще все-таки закончить его, чем бросать наполовине. Вернулся я уже глубокой ночью, и проспал на следующий день до обеда. Затем, занявшись неотложными делами в непременном совете, на время отложил все эти хлопоты с Исаакиевским собором. В общем, к этой теме я вернулся через несколько дней. Вызвав Архарова, я рассказал ему про Ямбургскую церковь святой Екатерины и мои планы. «Николай Петрович, назначьте конкурс на переработку проекта. У нас в Петербурге сейчас находится известный архитектор Бренна, возможно, он заинтересуется этим проектом. Ну, разумеется, есть еще Кваринги, Тома Детаман, Баженов. Уверен, любой из них справился бы с задачей. Что с вами, Николай Петрович?» Слушая меня, Архаров вдруг пошел красными пятнами. Я уж забеспокоился, не хватит ли его сейчас инсульт или что-то подобное. «Ваше Величество, наконец», — пролепетал он, — «Ваше Императорское Величество, мы уже все разобрали». «Что? Что вы разобрали?» «Всю постройку. Исаакиевская церковь и биржа разобраны на кирпич». «Да как это возможно? Я же не велел», еще не до конца осознавая случившееся, произнес я. На Архарова было жалко смотреть, губы и щеки тряслись. Всегда грозный, огненный взгляд стал растерянно умоляющим. «Простите, Ваше Величество, пытался угадать желание Вашего Величества». «Вот же, угадать желание он хотел. Ну ничего, ничего, бывает». Попытался я утешить престарелого губернатора и, шокированный до нельзя, отправил его во свояси. На другой день я приказал переместить Архарова с должности губернатора Петербурга на место начальника только-только создаваемой криминальной полиции. А петербургским губернатором вскоре стал некто Петр Алексеевич фон Палин. Стройматериалы, полученные от разрушения зданий, пустили на устройство набережных Невы, и вскоре мы начали покрывать гранитом Василеостровский берег. Петербург пока остался без Исаакиевского собора и без биржи, но я решил непременно вернуться к этим постройкам сразу же после улучшения нашего финансового состояния. Глава 14. «Господа, Бедевинт, держим курс Норд-Норд-Ост», — весело скомандовал контр-адмирал Нельсон, оглядываясь на свою многочисленную эскадру. Водная гладь белела от парусов. Стопушечные корабли, стандартные 74-х-пушечники, легкие фрегаты, а впереди уже разворачивалась линия противника под до боли знакомым триколором. Свисток арбитра прервал эту идиллию. «Ваше высокопревосходительство, со всем уважением вынужден напомнить, что сигналы эскадре следует отдавать исключительно флагами». Гораций Эдмундович снял шляпу и церемонно поклонился посреднику, сидевшему в кресле на специальной, высотой в 3 сажени, вышке. «Великодушно прошу меня простить. В этот раз будем считать, что на флагмане есть сигнальщик с зычным голосом и очень-очень большим рупором. Еще один такой случай, и игра начнется заново», — милостиво ответили с вышки. Нельсон церемонно поклонился, прижав треуголку к груди. По правилам переигровка должна была начаться сразу же после первого нарушения, и вновь обратился к своей эскадре, покачивающейся на невысокой ряби пруда. Дивное зрелище открылось бы перед наблюдателем, попавшим в Петергоф в этот ветреный майский день. Обширный пруд перед дворцом Марли был заполнен морскими офицерами. Их белые мундиры, ярко выделявшиеся на темной водяной глади, создавали издали впечатление, что на пруд опустилась огромная стая каких-то диковинных белых птиц. Каждый офицер придерживал качающуюся на легкой ряби модель линейного корабля, масштаба 1.48. Они представляли собой 2 эскадры. Одной командовал вице-адмирал Гораций Нельсон, другую – капитан-командор Синявин. Как положено, эскадры делились на авангард, кардебаталию и арьергард. Командовали ими действующие капитаны Балтийского флота. Часть обычных кораблей вели мичманы или лейтенанты флота, часть – кадеты морского корпуса. Юноши внимательно приглядывались к тому, как ведут себя офицеры, на полном серьезе отдававшие приказания своим воображаемым командам. 2 румба лево руля, взять рифы, убрать лисели. Надо сказать, сегодня недостатка в зрителях не было. Кадеты-первокурсники занимали наспех сколоченную трибуну, устроенную специально для наблюдения за потешным боем. Кое-где по берегам пруда слонялась любопытствующая публика, изумленно наблюдая новую императорскую забаву. Но был еще одни, необычный зритель. Руководитель новорожденной военной контрразведки полковник Скалан, остановившись у кромки пруда рядом с врытыми в землю мачтами в полном парусном вооружении, очевидно, это было учебное пособие, опершись о перила, с интересом наблюдал за происходящим. «Господа, у меня сапоги протекают», — пожаловался один из кадетов, высокий и красивый юноша с аристократически тонкими чертами лица, стоявший, как и все, по колено в воде. «Кадет Толстой», — немедленно отозвался с вышки посредник, он же по совместительству командир морского корпуса, капитан-командор Карцев, — «вас предупреждали, что надобно приобретать каучуковые сапоги, а не тюленьи и кожи. Теперь терпите». Следующий ход принес неожиданность. Корабль «Рейлаук» сел на мель, донеслось с вышки. Контр-адмирал Нельсон, весело рассмеявшись, хлопнул по плечу незадачливого капитана из своей эскадры. «Ничего-ничего. Если толковый капитан посадил свой корабль на мель, надобно просто выдать ему новый, не так ли? В России не счесть корабельных лесов, а у императора Александра много топоров наготове». Со стороны трибуны, битком заполненной кадетами морского корпуса, Послышались смешки. «Господа!» – прокричал в рупор посредник. «Прошло 10 минут боя. Продвигаемся на... Для Фордивинт – на 100 сажений, для Бакштаг – 120, для Галфвинт – на 115, для Бильдивинт – на 80, для Крутой Бильдивинт – на 50». Все бросились отсчитывать свое перемещение, продвигая свои игрушечные кораблики на нужное расстояние из расчета 1 дюйм за сажень. «Эх, черт!» – выругался один из капитанов. Зачерпнул сапогом воды. «Господин директор морского корпуса, соблаговолите приказать лучше выровнять у пруда дно, я угодил в какую-то яму». «Увы, господа, это возможно только уже ближе к зиме, когда мы закончим здесь наши шалости и сможем спустить воду из пруда», — откликнулся с вышки Карцев. «Гораций Эдмундович, вы не разворачиваетесь в линию?» — спросил капитан-командор Синявин, командовавший противостоящей Нельсону эскадрой. «Как видите по сигналам на флагмане, командовать которым я имею честь, мы продолжаем идти двумя походными колоннами. В таком случае, господа, мы ведем продольный огонь по вашим флагманам. Желаю удачи, господа. Судя по крепости ветра и курсу, вы не попадете ниже Брамселей». «Не могу согласиться», — парировал Дмитрий Николаевич. «Корабли новой конструкции позволяют вести огонь с углами склонения до 18 градусов, что в данном случае позволяет поражать корпуса кораблей, идущих с наветренной стороны». «Ни в коем случае», — возразил капитан Павел Чичагов, командовавший авангардом Нельсона. «Условиями настоящих учений предусмотрено, что ваша эскадра состоит из французских кораблей, и сами вы, господа, суть безбожные французишки. Попрошу свериться по таблицам», — выкрикнул Дмитрий Николаевич, уже, однако, понимая, что не прав. «Увы, таблицы подтвердили правоту англичан. Господа, я не вижу сигналов флагмана. Извольте разойтись в стороны», — попросил вновь кадет Толстый, со скучающим видом поднимая муть с неглубокого дна пруда своими неправильными сапогами. «Федор Иванович, вы решительно неисправимы. Рядом с вами репетичный фрегат, извольте посмотреть на него. Я просто хотел сверить, не врет ли он», — с выражением брезгливого презрения на породистом лице ответил юноша, покосившись на стоявший вне колонны сигнальный фрегат. «Разговорчики», — прервал его посредник. «Господа, еще раз напоминаю правила. Все переговоры вести в строгом соответствии с легендой игры. Команды по судну проговаривать голосом, согласно установленных правил. Адмиралам не давать команды другим судам иначе как сигнальными флагами. Через несколько дней вам предстоит совершать те же эволюции в боевом ордере на море. Спешите отработать все на берегу. Продолжаем игру. Дмитрий Николаевич, ваша очередь». Синявин оглянулся на свою эскадру и поднял на крохотной мачте своего флагмана. «Поворот на полтора румба лево, увалиться под ветер, корабль Леголити не видит сигнала», — прокричал капитан-командор Карцев, выполнявший обязанности посредника. «Петр Кондратьевич, да с чего же вдруг он его не видит?» — возмутился Дмитрий Иванович. «Прекратить пререкания. Есть корабль Леголити не видит сигнала. Капитан после боя пойдет под трибунал и будет гильотинирован. А вам понравилось в шкуре якобинца?» «Да, капитан-командор, разговорчики. Следующий тур, господа. Продвигаемся». «Итак, господин Синявин, вы решили сбежать?» — спросил Нельсон, наблюдая маневр французской эскадры. «Как вы все понимаете, господа, мы сражаемся за французов, а значит, имитируем французскую тактику. Ведь они действуют именно таким образом, не так ли?» «Да. 15-20 лет назад они поступали именно так. Тактика испуганных, вот как мы прозвали их манеру боя. А английский флот действует иначе. Главное, добраться до врага, выйти на пистолетную дистанцию, а там наши кэптены вцепятся в противника, как тот бульдог в шкуру быка. Скорострельные коронады, заряженные двумя, а то и тремя ядрами разом, разнесут орудийные палубы. Картечь сметет противника с квартирдека. Нашим канонирам нет равных. Мы делаем три выстрела, пока французы едва могут сделать два залпа. Так что, будь мы в действительности в открытом море, обмениваясь чугунными шарами, у вас не было бы шансов. Ваши коронады не достанут до нас, если мы выдержим дистанцию», — резонно заметил Синявин. «Вряд ли вы сможете это сделать, не сломав при этом линию. Французы теперь не те, что при Бурбонах. С революцией их обученность сильнейшим образом упала. Господин Нельсон, вы очень многословны, ваше высокопревосходительство», — вновь сделал замечание посредник Карцев. «Это часть процесса обучения, не так ли? Ведь император Александр для этого и присылает в морской корпус действующих адмиралов, чтобы кадеты прикоснулись к настоящей морской тактике, с подробнейшим ее объяснением. Следующим ходом корабли сцепились в ближней схватке. «Принести курительницы!» – воскликнул посредник. Служители поместили на воде плавающие жестянки с фитилями, извергавшими едкий пороховой дым. «Да тут ни черта не видно!» – возмутился один из курсантов, юный Николай Штейнгель. «Привыкайте, кадет!» – отозвался с вышки Петр Кондратьевич. «В настоящем бою вы окажетесь в еще более жалком положении». Следующим ходом колонны Нельсона вошли в разрывы в линии Синявина. Между моделями кораблей разгорелся умозрительный жаркий бой, а между командующими ими адмиралами – жаркий спор о результатах такого маневра. «Ваш флагман потоплен, а корабль, возглавляющий вторую колонну, потерял весь такелаж», – горячился Синявин. «Признайте очевидное, атака на нашу линию не удалась. Мы разрезали вашу линию в двух местах. Ваш авангард оторван от кардебаталии и потерял свое значение, в сражении он более не участвует. Следующим шагом мы возьмем ваш флагман в два огня, и вашим лягушатникам уже ничто не поможет». К месту боя уже спешили служители корпуса со складными столиками для вычисления результатов взаимных залпов. Они учитывали скорострельность, калибры, обученность экипажа каждого корабля. Иногда для достоверности, чтобы определить ущерб от залпа, бросали кости, внося в ход игры обычный в бою элемент случайности. Для ближнего боя английский флот обладал заметным преимуществом. Его вооружение и высокая обученность канониров позволяли наносить французам заметно больше урон, чем могли бы ответить им республиканские мореходы. После долгого боя французская эскадра Синявина, по всем расчетам, понеся тяжелый урон, практически утратила боеспособность. Капитаны обменялись рукопожатиями и пошли буксировать свои модели в отведенный им шлюпочный сарай. Антон Антонович, дождавшись, когда Петр Кондратьевич, наконец, освободится от своих посреднических обязанностей, подошел к нему. Церемонно поклонившись начальнику морского корпуса, он с самой дружелюбной улыбкой произнес: «Ваше высокородие, я вижу, у вас образовательный процесс идет на всех парусах. Какими судьбами в наших краях, господин Скалан? Как вы можете видеть, император Александр придумал забавную штуку. Он периодически командирует строевых командиров в кадетские корпуса для обучения молодых офицеров теми, кто нюхнул пороху и знает, как все происходит на войне на самом деле. И эти наши упражнения в Марлинском пруду – одно их таких упражнений. И оно действенно?» – с интересом спросил Антон Антонович. «Безусловно, здесь с участием настоящих боевых офицеров мы одновременно прививаем курсантам понятие о морской тактике, и в то же время разрабатываем новые тактические построения и приемы. В любом случае это много полезнее, чем 3 года заучивать наизусть латинские стихи, как это было при моем предшественнике. Это чудесно, капитан, но не следовало ли удалить с территории корпуса прознашатающуюся публику? Тут могут оказаться совершенно нежелательные личности. Вы полагаете, у нас же нет ничего серьезного? Увиденное вами, Антон Антонович, это просто военная игра в рамках учебного процесса. Если хотите знать мое мнение, вмешался в разговор Гораций Эдмундович, подходя к Карцеву и Скалану в окружении стайки жадно внимающих ему кадетов, так все это пустое, как впрочем и весь этот морской корпус. Желаете иметь боеспособный флот, пригодный к тому, чтобы плавать в океанах, делайте так, как поступает истинная морская нация. Отправляйте юных джентльменов на действующие корабли, под команду бывалых опытных кэптенов. Сражайтесь в настоящих морских битвах, а не в этих потешных сражениях на мелководном пруду. Пересекайте океаны, хоть иногда выбираясь из лужи Балтийского моря, лишь тогда вас ждет успех. Хотя, признаться, ваша сугубо сухопутная держава вряд ли когда-либо достигнет тех же высот, как и прирожденно морские народы. Времена меняются, сухо ответил Карцев. Лет 200 назад португальцы и испанцы первенствовали на морях, затем их сменили голландцы. Теперь же Англия держит несомненное первенство, но кто знает, что будет далее. Ну, может быть, лет через 200 Россия займет ее место, со смехом отвечал Нельсон, отходя и продолжая хвастливо рассказывать окружавшим его кадетам какие-то случаи из своей морской практики. Какой неприятный тип, заметил Скалан, глядя ему вслед. Да, надо признать, без меры самолюбив и любит пустить пыли в глаза. Однако дело свое знает, в отличие от многих других иностранцев, в торопях набранных в последнюю нашу войну с Турцией. От иных из них нашему флоту чинится откровенный вред. Император надеется, что вашими усилиями мы сможем обеспечить все наши флоты собственным кадром, без иностранных волонтеров. Как вы разместились в Петригофе? Много лучше, чем в Кронштадте. Преподавание ведется в настоящем дворце. Правда, расширение набора требует постройки новых корпусов, что делается ныне с большим поспешанием. Но главная беда – учителя. Придя на место начальника морского корпуса 2 года назад, я обнаружил в учебной части полное неустройство. В образовании, даваемом кадетам, был просто какой-то хаос. Отсутствие всякой системы, бессмысленное препровождение времени в классах. Учебников никаких не было. Каждый преподавал что и как ему вздумалось по бестолковым запискам, диктование коих занимало большую часть классного времени. Поставив себе за цель искоренить это зло, я принялся за составление руководств по всем предметам наук, проходимых в корпусе. Теперь составлены учебники по астрономии, навигации и высшей математике, готовится пособие по алгебре, теории и практике кораблевождения, последние уже написаны Горацием Эдмундовичем, правда, на английском языке. Лишь теперь, после перевода в Петергоф, началось у нас преподавание высшей математики и теории кораблевождения. И, если в Кронштадте мы сидели сиднем, не видя ни попечителей, ни шефов, то теперь все разительно изменилось. К нам теперь командируют преподавать строевых офицеров, а лето мы проведем в практических плаваниях. Теперь вот, готовим некоторых наших кадетов для плавания на Мальту с новой эскадрой, на днях готовящейся к отплытию. А последним, Петр Кондратьевич, вы бы лучше не распространялись, сухо заметил Скалан. Я, собственно, к вам заехал по одной надобности. У вас тут есть кадеты, не отличающиеся примерным поведением. Один из них, граф Федор Толстый, это ведь он пререкался во время игры. Так вот, о его проказах стало известно даже в Петербурге. Извольте позвать его, и оставьте нас наедине, я переговорю с ним о его поведении. Разрешите заверить вас, полковник, что последний год дисциплина во вверенном мне учебном заведении существенно укрепилась, с беспокойством заговорил Карцев. Что же касательно названного вами кадета, от его дурные склонности есть исключительно результат семейного воспитания. Он пришел к нам таким, и наши воспитатели, несмотря на все усилия, не смогли. Оставьте эти оправдания, сударь, прервал капитан командора полковник Скалан. К вам нет по этому поводу решительно никаких претензий. Просто припроводите ко мне этого субъекта, незамедлительно, подтвердил Карцев и поспешил исполнить просьбу Антона Антоновича. Начальник морского корпуса был на чин выше полковника Скалана, но с некоторых пор в управленческой практике Российской империи чины и звания стали значить удивительно мало. А вот тот факт, что Скалан, очень доверенное государю лицо, был заметно важнее его скромного полковничьего горжета. Через несколько минут Федор Иванович Толстый, все еще в своих промокших насквозь тюленьих сапогах, предстал перед полковником. Прежде чем что-то сказать, Скалан внимательно осмотрел юношу. Высок, красив, дерзок. На немного тяжеловесном лице опустившегося херувима застыло выражение презрения и скуки. Странное отношение к жизни в столь юном возрасте. «Как вы поживаете, сударь?» Осторожно начал разговор Скалан. «Благодарю, вполне прилично», — равнодушно ответил юнец, глядя при этом вниз, на свои хлюпающие сапоги. «Понравилась ли вам игра, в коей вы имели честь участвовать?» «Да, не знаю. Дурь какая-то. То же самое можно было бы сделать на плацу, безо всяких ботфорт на гуттаперчевой коже». «Понятно. Вы не одобряете ваше обучение?» «Не, ну стало лучше в Петергофе», — сквозь презрительную ухмылку молодого графа прорезалось выражение «начальство иногда все-таки чего-то делает». «Кормить стали весьма преизрядно, преподаватели стали меньше молот чепуху». «Но в целом, прав этот англичанин. Если императору нужны справные моряки, сажаете нас на корабль и вперед. А вы желаете на корабль?» — будто невзначай спросил Скалан, записывая что-то в свою книжечку для заметок. «Я-то, можно. Ну, правда, я уж передумал идти в моряки». «Вот как?» — Скалан перестал писать и поднял глаза на своего собеседника, внимательно вглядываясь в равнодушно затуманенные глаза графа. «В гусары. Я пойду в гусары», — сообщил юный граф, и в глазах его впервые появился проблеск интереса к происходящему. «Вы полагаете, ваши склонности бритера получат в гусарском полку должное свое развитие?» — с иронией спросил его Скалан. «Да», — дерзко отвечал Толстый, с вызовом глядя на полковника. «Я самолюбив и горд, и не спускаю никому оскорблений. И что же с того? Разве офицер должен вести себя по-иному? Не спускайте в свой адрес оскорблений, это замечательно. Однако же, обратите внимание, граф, среди нас есть лицо, постоянно оскорбляющее всех русских подданных, а следовательно, и вас тоже. Некто, известный вам, нагло заявляет, что наш флот ничего не стоит, что морской корпус бесполезен и должен быть распущен, что русские бестолковые тупы. Конечно же, я говорю про господина Нельсона. Серьезно, ни разу не слышал. Поверьте, граф, все так и есть. В довершение всему, господин Нельсон решил покинуть русскую службу, где был обласкан государем и щедро награжден, и вернуться в Англию, все более к нам недружелюбную. Негодяй, насмешливо откликнулся граф. Он смеет пользоваться привилегиями указа о вольности дворянской и жалованной грамоты Екатерины Великой. Каков наглец! Государь, крайне огорчен этими сведениями, не обращая внимания на насмешку, продолжал Скалон, и считает оскорбленным все российское дворянство с собою во главе. И он был бы признателен, чрезвычайно признателен тому смелому юноше, что кровью наглеца смыл бы этот позор. Настолько признателен, что непременно взял бы его сестру в состав камер фрейлин императрицы, что ныне составляет несбыточную мечту всей нашей аристократии. Ну, не знаю, сударь, что вам на это сказать, скептически скривившись, ответил юный граф. Я не мерчант, а столбовой дворянин. Ничего, не спешите, подумайте, холодно произнес полковник. А пока предлагаю в честь окончания учения отобедать с обер-офицерами. Но я кадет, меня никто не пустит за стол с командованием корпуса и морскими офицерами. Я вас приглашаю. Обед, как я слышал, через полчаса. Как это часто бывает в подобных случаях, обед сильно затянулся. Тост следовал за тостом, шампанское лилось рекой, и речи собравшихся становились все несдержаннее. Особенно старался Гораций Эдмундович. Глядя на него, нельзя было не прийти к мысли, что человек этот довел искусство самопрезентации до высочайшего уровня. Он просто не умолкал, щедро рассыпая перед слушателями смесь из морских историй и похвальбы. «Ваша служба на Королевском флоте и в Вест-Индии, конечно же, всем интересно», — заметил Антон Антонович, когда контр-адмирал начал в третий раз рассказывать, как он гонял американских контрабандистов в Карибском море. «Однако же, расскажите нам про достославную Выборгскую битву. Вы видели все своими глазами, не так ли?» «Глазами? Что вы, сэр? Я был в самом горячем месте», сражался у мыса Крюссерат. В тот день мои фрегаты стерли шведов в мелкую пыль. Разве не действия кораблей Повалишина и Круза обеспечили нам успех? Не без удивления произнес капитан-командор Карцев. Собственно, русский флот оставался в стороне от битвы. Эскадра Чичигова находилась в 6 милях на Зюйтост от места битвы и не приняла в ней никакого участия. А я слышал, что главную роль сыграла подводная баррикада, устроенная приказом цесаревича Александра, ставшая непреодолимой преградой для основной части шведского флота, заметил Антон Антонович, со значением глядя на сидевшего напротив Федора Толстого. Последний не отрывал взгляда от тарелки, но по напряженному лицу его было видно, что он внимательно слушает все, о чем говорится за столом. «Ерунда, в море нельзя сделать забора, это же не деревенский огород», со смехом отвечал Нельсон. «Все эти потуги совершенно излишни, если у вас есть нормальный боеспособный флот, и бессмысленный, если его нет». Уголок рта юного графа дернулся вниз. Серебряная вилка задрожала, дребезжа о фаянс тарелки. А наш Балтийский флот может ли почитаться за действительный против первоклассных морских держав? Не отставал от него Скалон. Честно, не представляю, что должно произойти, чтобы вы когда-нибудь смогли сравняться с Голландией или с Францией. Про Англию уже нечего и говорить. На Балтике невозможно научиться мореходству. Это не море, а мелководная замкнутая лужа. Так что господин Чичигов совершенно справедливо держался под Выборгом в стороне. Выучка его людей не давала ему никаких шансов на успех. Толстый в гневе резко распрямился, отодвигаясь от стола. Отбыл бледен и зол. Неизвестно, что бы он выкинул в следующий момент, если бы его не опередили. Наблюдавший за графом Скалон лишь краем глаза заметил, что над столом произошло какое-то резкое движение, и когда он обернулся, все уже случилось. Лицо Нельсона все было залито кроваво-красным лафитом, выплеснутым из бокала Павла Васильевича Чичигова. Последний, привстав над столом, буквально задыхался от гнева.